Новоспасский мужской. Монастырь расположен на высоком берегу Москвы-реки за Таганскую площадью. Первоначальное основание обители положено в XIII веке, на том месте, где ныне Данилов монастырь, первым московским князем Даниилом Александровичем, когда Москва едва возникла из ничтожества и Русь находилась под владычеством татар. Когда же Москва сделала столицу великокняжескую, тогда Спасский монастырь переведен был Иоанном Калитою к собору Спаса на Бору в Детинец, нынешний Кремль, откуда через 160 лет, в 1490 году, по освобождении России от ига татарского, перенесен великим князем Иоанном III с именем Спаса Нового на нынешнее место, на берег Москвы-реки. При своем основании монастырь отличался простотой и незначительностью своих построек, но с годами здания его приняли огромные размеры. В настоящее время монастырь представляет нечто прекрасное и величественное. Особенно обращает на себя внимание колокольня. Она четырехэтажная, в 33 сажени, 2 аршина вышиной, изящной архитектуры. Она начата постройкою на монастырский счет в 1759 году и окончена в 1785 году с помощью выданной по указу императрицы Екатерины II суммы в 20 тысяч рублей. Все строение колокольни обошлось по тогдашним ценам в 80 тысяч рублей. Существовавшая же прежде шатровая колокольня, имевшая в верхнем ярусе боевые часы, была построена патриархом Филаретом в 1620 году и по ветхости сломана в 1787. На этой колокольне был храм во имя Саввы Освященного, сооруженный в 1622 году Филаретом же в память освобождения из польского плена, случившегося в день этого святого. Престол этот находится теперь при церкви Покрова Богородицы. Ограда монастыря первоначально устроена была бревенчатая с бойницами в 1571 году и часто приводима была в оборонительное положение. Так было это при нападении Давлет-Гирея, Козы-Гирея и затем во времена польско-литовского нашествия. Нынешние каменные стены, окружающие монастырь на пространстве 367 сажен и имеющие вышину 3,5 сажени, построены в 1640-1642 годах иждивением царя Михаила Феодоровича и матери его инокини Марфы Иоанновны и снабжены башнями и стрельницами. Два больших московских пожара в 1737 и 1747 годах много повредили зданиям обители, но она вскоре щедротами царей и доброхотных деятелей приводима была опять в прежнее состояние. В 1812 году обитель также сгорела и разграблена, причем упали и разбились два колокола в 1425 пудов. Патриарх Филарет любил эту обитель, и потому она сделалась родовым кладбищем фамилии Романовых, и в царских грамотах XVII века она называется «пресловутою и великою обителью», первостатейным, дворцовым, царским и комнатным монастырем. Это последнее наименование придано монастырю даже и в указах императрицы Елизаветы Петровны. При вступлении на престол царя Михаила Феодоровича монастырь этот исключительно находился в ведении приказа Большого дворца. Здесь прежде существовали и царские чертоги, уничтоженные в начале XVIII века. В них, по преданию, иногда пребывала великая инокиня Марфа Иоанновна. В бедственную годину самозванцев монастырь был опустошен. Царь Михаил Федорович, возобновив его и снабдив богатыми вкладами, вотчинами и другими угодьями, положил первое основание нынешнему благосостоянию монастыря. В настоящее время в монастыре 5 церквей. Собор Преображения Господня, Собор Покрова Богородицы, Знамение Богородицы, Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского. Собор Преображения Господня, пятиглавый величественный храм византийско-русского зодчества. Первоначально он построен при великом князе Иоанне III в 1491 году и освящен 18 сентября 1497 года. Потом, за теснотою и ветхостью, церковь разобрана и на том же месте сооружена нынешняя, в 1645 году, иждивением царя Михаила Федоровича и матери его Марфы Иоанновны. Что же касается внутреннего украшения, образов и утвари, то все это пожаловано царем Алексеем Михайловичем. При нем же собор и освящен 19 сентября 1647 года тогдашним архимандритом монастыря Никоном. Через 40 лет после того собор снова украшен стенным писанием и после этого освящен 5 августа 1689 года при царях Петре и Иоанне. На стенах собора, между прочим, изображены все русские государи, от святой Ольги до Алексея Михайловича, все цари израильские и греческие мудрецы, подобно как в Благовещенском соборе. В 1837 году живопись эта была возобновлена. Между прочими святынями этого храма в серебряном ковчеге хранится часть ризы Господней и много частиц мощей разных угодников. Церковь Покрова Богородицы, теплая, с трапезою, построена по повелению царя Алексея Михайловича в 1673 году и освящена в 1675 году. В новейшее время церковь эта великолепно отделана и вновь освящена в 1822 году. Здесь три предела: святого Дмитрия Ростовского, устроенный в 1757 году, великомученицы Варвары в 1758 году и Саввы Освященного, сооруженный в 1843 году. Церковь Знамения Богородицы вместо древней, ветхой, перестроена вновь в 1793 году архитектором Назаровым и освящена в 1795 году. Она двухъярусная, престол ее помещен на хорах, а внизу усыпальница или склеп для фамилии Шереметьевых. Здесь, в особой палатке под алтарем, находятся могилы 4 братьев патриарха Филарета, бояр Романовых, Василия, Александра, Михаила и Ивана Никитичей, несчастных жертв политики Годунова, которых тела возвращены в Москву самозванцем. Церковь Николая Чудотворца с больничными кельями построена в 1652 году князем Яковом Черкасским. С тех пор эта церковь была возобновляема трижды: в 1734, в 1813, причем главный престол переименован в честь Саввы Освященного, а Николаевский оставлен предельным, и в 1849 году, при последнем возобновлении, сооружен еще предел нерукотворенного Спасова образа, освященный 6 октября 1840 года. Местный Спасов образ принадлежал прежде императрице Елизавете Петровне и от нее дан благословение графине Гендриковой, которая отказала его суда. Церковь преподобного Сергия Радонежского находится в среднем ярусе колокольни. Она устроена на частные средства в 1787 году и вновь отделана и украшена в 1822 году. Ризница монастыря наполнена сокровищами, между которыми хранятся 3 напрестольных креста, украшенных драгоценными камнями и жемчугом. Один золотой с мощами разных святых – дар царя Федора Алексеевича. Другой, тоже золотой, в котором находится капля крови Спасителя, и третий – резной из пальмы, весьма искусной греческой работы. Шесть напрестольных, весьма богатых Евангелий, митры, облачения, плащаницы, одна из них – дар царя Михаила Федоровича. В Преображенском соборе обращает на себя внимание путевая икона Марфы Иоанновны, именуемая «Умиление», которая, по мнению знатоков, принадлежит к произведениям Андрея Рублева. Под этим собором погребены мать царя Михаила Федоровича, инокиня Марфа, царевна Ирина Михайловна, княгиня Татьяна Федоровна Катырева, родная сестра царя Михаила, и четыре его брата, умершие в младенчестве. Затем боярин Роман Юрьевич Захарин, отец патриарха Филарета, и другие. Под Знаменской церковью тоже погребены многие знаменитые особы. Между архимандритами Новоспасского монастыря замечательны Иов, бывший потом первым патриархом, знаменитый Никон и Петерим, также патриархи, и покойный Филарет Дроздов, митрополит Московский. На правах Ставропигии находится в ведомстве Святого Синода. Монастырь находится с 1745 года.